Сливка вот такой я только вышел, но прямо удивляю всю семью. Чуть я только песенку услышал, и я ее сейчас же запою. Сливка вот такой я уродился, трудно мне с характером моим. Чуть я только в девушку влюбился, смотришь, а она уже с другим. Кошмар! Пора расстаться до утра. И если нам с тобой в этот час уснуть не в мочь, и если мы с тобой сон от глаз прогоним прочь, назначит самой судьбой назначено нам с тобой поистине доброй ночью эту ночь назвать. Прочтет твое, и пусть на этот раз нас рассвет найдет вдвоем. Домой скорее отправляйтесь. И прощаюсь вам, скажу, как принято сейчас. Ни привет, ни до свидания, не прощайте, а пока, пока. уж ночь недалеко, пока, пока вы нас не забывайте, и намекну я вам пока, мы надоедем тихо, пока, пока, уже ночь недалеко. Друга в нашем полку, пой песню, пой. И если один из друзей грустил, смеялся и пел другой, и часто ссорились эти друзья, пой песню, пой. И если один говорил из них «да», нет, говорил другой. И если один говорил из них «да», нет, говорил другой. И кто бы подумать, ребята бы мог, пой песню, пой. Что был один из них ранен в бою, что жизнь ему спас другой. Однажды их вызвал к себе командир, пой песню, пой. На север поедет один из вас, на Дальний Восток другой. На север поедет один из вас, на Дальний Восток другой. Друзья усмехнулись, ну что же пустяк, пой песню, пой. Ты мне надоел, сказал один, и ты мне сказал другой. А северный ветер кричал, крепись, пой песню, пой. Один из них вытер слезу рукавом, ладонью смахнул другой. Один из них вытер слезу рукавом, ладонью смахнул другой. когда вечер затушует линии, когда тени затанцуют синие, как хорошо вдвоем с тобою, там, где небо видит линии черных гор. Мне легко с тобой, подруга родная моя, мне легко, и жизни радуюсь, ага я, как мальчик, когда вечер затушует линии, когда тени затанцуют синие, как хорошо вдвоем с тобою, там, где небо видит линии черных добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. Чтоб скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи. Скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи. А когда наш дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля, подходил к заветной стойке, выпивал стакан настойки, вызывал к себе тогда он трубачей, чтоб трубачи трубу трубили, дудачи дуду дудили, трубачи трубу трубили, трубачи, трубачи в трубу трубили, дудачи дуду дудили, трубачи в трубу трубили, трубачи. Когда у дяди Эли все кружилось от веселья, и кружился от веселья дядя Эля, вынимал старик пластинки, все старинные новинки, заводил с большой трубою граммофон. И граммофон крутил-крутился, граммофон вертел-вертелся, граммофон крутил-крутился, граммофон. Граммофон крутил-крутился, граммофон вертел-вертелся, граммофон крутил-крутился, граммофон. Накрути граммофон! Дороги не ночуют, едут роги, во все прыть могут ноги отдавить. А на дорогах ездит дед, 280 лет, и везет на ручках маленького внучка. Ну а внучку-то идет только 109 год, и у подбородыка борода коротыка. В эту бороду у него не упрячь ничего. Кроме полки с книжками, мышеловки с мышками, столиков со стульиками и кубеток с бубликами, больше ничего. А у деда борода аж отсюда тут туда, и оттуда через сюда, и обратно вот сюда. Если эту бороду разделить по городу, то проехали по ней сразу тысячи коней. При Буденовских полках 22 броневика, 37 автомоторов, 370 саперов, и стрелков 4 роты, и дивизия пехоты, и танкистов целый полк. Вот какой бы вышел толк. Если эту бороду да расстелить по городу. Печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, Марсель, ужасный случай, моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. Кобыла что? Пустое дело. Она с конюшнею сгорела. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, Паскаль, учится разум. Какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разум. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно, и скоплила, еще сюрприз преподнесла. Сгорела ждом, с конюшки вместе, и каблоны все то месте. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Прекрасная маркиза, что раздавил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвым в печи, он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреная была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалилась и конюшню отхватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Каковка, каковка, родная винтовка, горячую пулей летит. Иркутск, Лебава, каковка, Варшава, этапы большого пути. Гремела атака, и пули свистели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горячей каковкой идет.

А волны бегут от венца за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от венца за кормой, и след их вдали пропадают. Простой моряк когда-то, дружный с ветром и волной, он седой залив Кронштадта называл землей родной. Он на берег и для милой не спускался ни на шаг, неизвестный по фамилии дальних плаваний моряк. Но однажды в день туманы уходили моряки в край, где нет ни океана, ни пролива, ни реки. Вместе с ними в тучах пыли шел и он сквозь дым и мрак, неизвестный по фамилии дальних плаваний моряк. Шел тайгой непроходимой, шел дорогою степной, проплывали тучи дыма, перед ним крутой волной по-морски, считая мили, шел с гранатами в горах, неизвестный по фамилии дальних плаваний моряк. За родную землю эту всех солдат и моряков он в борьбе пройдя по свету, пал вдали от берегов. Но бессмертен вечной были о героях и боях, неизвестный по фамилии дальних плаваний моряк. Неизвестный по фамилии дальних плаваний моряк.